Глава 4. Родительство в кризис половой идентификации. Особенности детей 4-5-летнего возраста. Ураган кризиса 3 лет прошел, все начинает входить в свою колею. И новые привычки ребенка, и принятие ситуации родителями, как вдруг на горизонте начинают появляться признаки следующего приключения. Но сначала о хорошем. Родительский треугольник приобретает больше искомых очертаний. Ребенок уже стабильно ходит в детский сад, меньше болеет. У него даже могут появиться дополнительные кружки и занятия помимо детского сада. А дома он вполне спокойно играет в любимые игры. А какие беседы уже ведут эти милые создания? И про природу, и про общество, и про мамину и папину работу, и тут же про законы астрофизики. И какие выводы делают, сколько родитель может узнать из таких разговоров. Каждый день, как прочитанный том объемного собрания сочинений какого-нибудь классика. Родители, которые в этом возрасте проводят с ребенком большую часть дня, имеют уникальную возможность наблюдать, как он умнеет, учится новому, осваивает навыки не по дням, а по часам, способность малыша смотреть на привычные вещи с необычной стороны открывает и родителям мир как будто бы заново, ломая привычные стереотипы, пробуждая любопытство и интерес к многим вещам. Если родители с малышом успешно прошли кризис 3 лет, то у ребенка к этому возрасту формируются домашние самостоятельные привычки. Например, девочки охотно убираются, моют пол, вытирают пыль, поливают цветы, наводят красоту на полочках или тумбочках, составляют список продуктов. Мальчики пылесосят, выбрасывают мусор, в магазине деловито расхаживают с корзинкой, помогая маме нести продукты, поддерживают дверь, как заправские кавалеры, папе помогут почистить машину от снега или полить дачный участок летом. Ребенок самостоятельно еще не ходит ни в магазин, ни во двор, но уже одно нововведение, которое так облегчает жизнь родителям, в том числе и на улице. Теперь ребенок начинает дружить. В возрасте 5 лет у ребенка, как правило, уже есть 1-2 постоянных друга, с которыми он умеет договариваться, умеренно ссориться, то есть может играть самостоятельно и почти без присмотра на площадке, на развивающих занятиях и в гостях. И это спасение. Ведь именно с этого возраста родители начинают замечать, что ребенку одному скучно, особенно если он единственный в семье. А когда он в компании друзей, то взрослый необходим разве что для каких-то бытовых нужд. Накормить, починить что-то. Здесь очень важно понимать, что в современном мире, когда дети не так часто гуляют, когда в садики и школы часто привозят и увозят на машине или бегом отводят и также бегом забирают, навык дружить, его внедрение в развитие ложится на плечи родителей, в отличие от естественного процесса, когда дети были предоставлены сами себе в кругу сверстников. А это значит... Приветствуется звать подруг и друзей в гости. Именно так родители помогают детям укреплять дружбу. Желательно и даже удобно родителям-приятелям или знакомым, близко живущим, кооперироваться и отвозить детей одним из родителей по очереди. Это работает на создание и поддержку общих интересов и освобождает родителей по очереди. Желательно стараться дружить или хорошо общаться с родителями друзей ребенка. Это неоценимый вклад в его социализацию. Уже скоро в школе могут быть видны результаты таких усилий. Легкое и приятное времяпрепровождение может постепенно перерасти в дружбу с семьями. Крайне нежелательно запрещать дружить с кем-то, кто ребенку нравится. Уже здесь родителям стоит тренировать золотое правило, которое будет актуально в подростковом возрасте, а именно: никогда не высказывайтесь плохо про друзей вашего ребенка. Это табу. Если же круг общения вашего сына или дочери действительно настораживает, то это повод, наоборот, держать их поближе к себе и приглашать играть к вам в квартиру, угощать детей и наблюдать. Плохих детей не бывает. Ребенок же что-то в друге нашел. Если вы до этого возраста все делали правильно, то ваш малыш точно рассмотрел в новом друге интересную личность. Об этом более расширенно поговорим в подростковом кризисе. Но действовать на опережение можно уже сейчас, пока ребенок еще под полным вашим влиянием. Тем более, что в юном возрасте смена статуса «лучший друг» — частая история. Те, что идут совсем поперек вашим семейным ценностям, отвалятся сами, без ваших усилий. Главное — спокойствие, принятие и бережное отношение к чувствам вашего ребенка. Великим бонусом детей после кризиса 3 лет является проявление ими любви. Конечно, и до этого малыш безгранично любит родителей, но по-другому. Его любовь проявляется в требовании, чтобы родитель всегда был рядом. 5-летний ребенок меняет форму проявления любви. Теперь он словами выражает чувства, говорит, что любит, восхищается, хвалит, проявляет нежность и очень трогательную заботу. То есть малыш учится любить, не только желая получить для себя внимание, заботу или тактильный контакт, но и вкладывает себя в чувство любви к родителям, членам семьи, няням, воспитательницам. В норме это удовольствие для ребенка. Необходимо выделить слово «в норме», потому что если проявления любви являются актом геройства, например, спасение мамы, мама часто болеет, или ее обижает папа, или она находится постоянно в состоянии стресса или даже депрессии, то это уже совсем другая история. Она является разрушительной для психики ребенка и в будущем обязательно негативным образом скажется на его жизни. Итак, ребенок, учащийся активно проявлять любовь к маме и папе, все-таки остается эгоцентриком, поэтому признаком нормы является полярность его проявлений. Например, сначала «мамочка любимая, посиди со мной, пожалуйста», и через 5 минут претензии из разряда «я же ложку просила, вы никогда меня не слышите». К слову, театральность, преувеличение и прямо-таки беспощадное обобщение «вы все», «вы никогда» и так далее и тому подобное — это обратная сторона нежности и очередная находка возраста, которую дети оттачивают об родителей. С точки зрения психологии это здорово, потому что ребенок получает подтверждение, что любит не за покладистость и услужливость, а любит вообще за то, что он есть. Правильная реакция родителя — спокойное и разумное принятие полярных чувств ребенка. Ведь это такая проверка от него. Вы действительно меня любите? И даже таким? Ну хорошо, тогда больше проверять не буду. Ребенок успокаивается, и вспышки гнева и претензии прекращаются. Тенью на описанное выше великолепие ложится одна очень частая история детей 4-5 лет. Это жесткое, неумолимое, непредсказуемое и высказываемое в самый, казалось бы, неподходящий момент нытье. Тут шумно или тихо, не хочу это смотреть, мне ничего не видно, давай уйдем. Устал, скучно, нам долго еще идти или ехать, или лететь, давай уже выйдем. Тут холодно или жарко, я не хочу тут быть. Слишком солнечно, почему так пасмурно, давай пойдем домой. Мне неудобно в этой кофте, хочу снять. Я не знаю, что выбрать из меню, Мне не весело на дне рождения сестры. Дети могут ныть с утра, в обед, за ужином, могут на дне рождения друга или семейном празднике, могут радоваться празднику, а после ныть и жаловаться, что вообще дурацкий праздник. Не было там ничего веселого, шумно и жарко, и полно чужих. На самом деле приглашенный мальчик не дал ему поиграть с машинкой. Понятно, что родители — живые люди, и периодически такое поведение собственного чада выводит из себя. Особенная фишка пятилетки разыгрывается вечером в саду или на развивающем занятии, когда уставший или спешащий домой родитель забирает ребенка. И тот сразу после радостного «привет» вдруг опускает плечики, надувает щечки, вдыхает тяжело-тяжело и начинает вываливать все жалобы, что накопил за целый день. От комочков в утренней каше до того, как с Федькой дрались, и он в меня плюнул. И тут же и покапризничает, отказываясь надевать ботинки, и поплачет, и шапкой кинется, потому что и она его достала, не надевается, и все тут. О чем здесь важно помнить? Замечательно, если ребенок не держит негатив в себе. Это значит, что он не запечатывает его внутри, а стремится выразить, переработать, что для психики очень хорошо. Ребенок весь день находится с другими людьми, а с ними приходится быть собранным, держать лицо. Это создает внутреннее напряжение. С родителем можно расслабиться и быть самим собой. Роли. Члена садовского коллектива в саду, художника в кружке по рисованию, шахматиста в кружке по шахматам, внука или внучки в гостях у бабушки важны, но дома с любимыми и близкими должно быть время принятия и расслабления, легкости, доверия и безопасности в проявлении того, что ты действительно чувствуешь. Если ребенок с родителями расслабляется, высказывает накопившиеся жалобы, это говорит о том, что родители все делают правильно, проявляют терпение и принимают малыша в любом настроении и состоянии. А у кого ребенок учится говорить преимущественно о плохом? Где он наблюдает, с кого копирует, от кого учится замечать больше негатива, чем позитива? Не от родителей ли? Поэтому неплохо бы родителям наблюдать за собой, о чем мама делится с папой, а он с ней, о чем разговаривают родители со своими родителями, с друзьями, какими новостями вечером за ужином делятся в семье. Поэтому, если родители хотят слышать от ребенка и хорошие новости из детского сада или после прогулки, детского праздника или похода в кафе, стоит нарабатывать навык замечать позитивное и в своем рабочем, и в выходном дне. Ведь действительно эффективно воспитывает только личный пример. Как мы говорили, обсуждая кризис 3 лет, для ребенка важна любая реакция родителя. Поэтому если на нытье ребенка родитель реагирует бурно, то не исключено, что данное поведение закрепится для него как безотказный способ получить желаемое внимание, столь важное для психики ребенка. Если же внимание можно получить только так, жалуясь, ноя, обижаясь, то у ребенка формируется поведение и роль жертвы. Вредную привычку ребенок возьмет с собой во взрослую жизнь, что принесет ему несчастливый сценарий и массу неприятностей, разочарований, нежелательных последствий. Не стоит использовать жалобы и нытье как повод активно воспитывать ребенка. Так закладываются нездоровые паттерны поведения с друзьями, коллегами и будущими партнерами. Особенно хочется отметить и противоположное поведение, когда ребенок не жалуется ни на кого, ни на что, он как будто заморожен в свои 4-5 лет. У него всегда все нормально, и это ненормально. У рано сформировавшейся позиции удобного ребенка может быть много серьезных причин. Например, ребенку небезопасно даже с родителями в семье. Малыш уже в таком возрасте усердно старается быть золотом, а не ребенком, то есть беспроблемным сыном или дочерью, лишь бы мама и папа не расстраивались, ведь у них и без меня проблем хватает. Уже в таком раннем возрасте ребенок вынужден был научиться подавлять и вытеснять чувства в глубины подсознания из-за глубоких психологических травм, которые уродуют жизнь и в детстве, и в зрелости. Такое происходит, когда родители стыдят, ругают, обзывают, высмеивают ребенка. Вследствие особенностей темперамента и характера малыш выбирает именно такой способ психологического выживания – вытеснять и подавлять чувства. Понятие кризиса половой идентификации. В период с 3,5 до 4,5 лет дети начинают замечать разницу между девочками и мальчиками. И мы говорим не про короткие стрижки и синие цвета в одежде для мальчиков или розовые платья в придачу к косичкам девочек. Стрижки и одежда – результат действий родителей. Теперь же ребенка как будто осеняет. Мы же действительно разные. В норме интересное открытие не несет оценки, то есть осознание, что я девочка или я мальчик, ни плохо, ни хорошо. В норме осознание из «оно» бесполое в «он» для мальчика или «она» для девочки происходит как любое возрастное открытие. Вдруг стало что-то по-другому, и приходит объяснение, в идеале от родителей, что это и как мы теперь живем, для чего это новое необходимо, но не более. Осознание принадлежности к своему полу должно происходить так. Родители объясняют преимущества и особенности мальчиков и девочек так, чтобы сформировать ценность и значимость обоих полов в сознании ребенка. Но этого может не происходить по ряду причин, которые связаны с собственными представлениями родителей о гендерном вопросе. В возрасте половой идентификации психологическое новообразование всегда одно – но для ребенка каждого пола звучит по-разному. Девочка, понимая, что она девочка и вырастет красивой женщиной, умной и заботливой, как мама. Мальчик, понимая, что он мальчик и вырастет сильным и надежным мужчиной, как папа. Формирование этого психологического новообразования происходит после последовательного прохождения нескольких этапов. Ребенок начинает замечать физиологические различия мальчиков и девочек. Про ребенка. Многие дети, ходившие в детский сад, именно там видят друг друга обнаженными. В туалете, в комнате, когда переодеваются. Хочешь, не хочешь, так ребенок и узнает о половых отличиях разных гендеров. Важно, чтобы это происходило в свое время. До определенного часа, будь то братья или сестры, живущие в одной семье, или дети в детском саду, и те, и другие видят физиологические различия полов, но эти картинки не фиксируются в сознании, не цепляют внимания, не рождают вопросы. Однако в определенный момент, в период половой идентификации, в среднем, в обозначенных от 3,5 до 4,5 лет, психика дозревает, и подросшие карапузы начинают задавать вопросы. А почему у мальчиков так, а у девочек по-другому? А зачем так? А что лучше? А откуда вообще берутся дети? Эти вопросы нормальны. Своевременное их появление – признак естественного возрастного развития. Родителям важно знать, что в обозначенном возрасте интерес к этой теме абсолютно понятен, не является признаком развращенности или испорченности. Он лишен сексуального подтекста. Спросить, что это такое, указывая на половые органы другого пола, так же естественно, как спросить, откуда берется ветер или почему снег белый и холодный. Эмоциональную окраску, например, хорошо или плохо, стыдно или круто, лучше или хуже, в ответ на вопросы ребенка могут вложить как раз более взрослые братья или сестры, детсадовские «мыслители» в кавычках и не слишком воспитанные и тактичные шутники-взрослые. Как в любых знаниях, получаемых на улице, качество знаний хромает или имеет искаженный подтекст. Поэтому особенно важно сформировать основные знания об интимной сфере человека дома, в семье, от родителей. Так у ребенка будет грамотное базовое понимание вопроса, а другая информация, приходящая со стороны, будет проходить через фильтры «верно», «неверно», «правильно», «неправильно», установленные родителями. При открытом и доброжелательном диалоге и дополнительные вопросы также будет ребенок нести к родителям. Чуть дальше мы поговорим, как же мамам и папам реагировать и отвечать на вопросы об интимной физиологии. Пример. Катя, 5 лет. Она приходит из сада и за ужином рассказывает, как Петя снял трусы и ей показывал писю. Родители в ступоре, но только первую секунду. Вариант номер 1. Действие родителей. Что это за Петя? Новый мальчик? И давно это он вам всем показывает? А ты что, смотрела? Не позвала воспитательницу? А остальные где были? Может, ты сама попросила его показать? Шквал вопросов теперь огорошил ни о чем не подозревающую еще секунду назад дочь. Папа вывел бесстыдницу из-за стола и поставил в угол, чтобы в следующий раз с Петей даже в одной комнате не оставалось наедине, а то рассказывает и улыбается тут, ишь! Вывод дочери. Стыд, позор и мне, и Пете. Как это нехорошо и грязно! Глубинная травма, которая потом разовьется в сексуальные расстройства, проблемы с либидо и другие нарушения базируются на полученном от родителей посыле. Гендерные признаки, отличия – это что-то стыдное, предосудительное, грязное, как и сам носитель этих прелестей. Вариант номер 2. Действия родителей. Мама похвалила дочь, что та рассказала о важном опыте дня. После ужина она объяснила дочери, что мальчики и девочки устроены по-разному, в том числе у них разные особенности тела. Девочки помягче, мальчики помускулистее. И характер, мальчики более напористые, они же бывшие охотники, а девочки более домашние и нежные. Им быть мамами, когда вырастут и будут заботиться о малыше. У мальчиков и девочек разные задачи, и интимные органы тоже разные. Это естественно, что иногда любопытство и интерес заставляют детей делиться и показывать свои открытия. Но важно понимать, что интимные органы не просто так держат вдалеке от чужих глаз. Вывод дочери. На любой вопрос мама может интересно ответить. Но я многое не поняла, только что девочки мягче. Понятно, почему Петька такой сильный и всегда бежит ставить стульчики или хватается за лопатку и чистит снег всю прогулку. Главное, что нет ничего страшного, но если он снова, я не буду на это смотреть. Неинтересно больше. Про родителя. Родители чаще всего не умеют разговаривать с детьми об этом. Не умеют отвечать на вопросы, им неловко, стыдно, а чаще нечего сказать. И начинается, как только родители вуалируют тему половых органов. В ход идут сравнения с фруктами, пирожками или другая крайность – демонстрация медицинских журналов с реалистичными картинками. Подобные ответы детей пугают или закладывают неверный посыл при обсуждении подобных тем от. Ничего не понятно, мама, в отличие от друга Павлика, ничего об этом не знает. До «я спросил что-то плохое, почему все так покраснели? Буду молчать, как стыдно, спрошу у Павлика». Так как же разговаривать на интимные темы с ребенком? Вот несколько рекомендаций. Строение половых органов девочек и мальчиков – это прежде всего именно физиология. Физиологический факт является медицинским, то есть научным знанием. Вы же не испытываете трудности, когда объясняете ребенку, что это рука, а в животе есть желудок и прочее подобное. Исходя из этой концепции, стоит подавать и информацию о половых органах. Да, мальчики и девочки разные. Да, у мальчиков пенис, у девочек вульва, и поэтому внутреннее и внешнее строение тела отличается. Эти фразы стоит выучить, чтобы говорить без запинок. А для некоторых еще важно перестать краснеть при попытке выговаривать их вслух. В помощь родителям уже создано много действительно хороших книг на тему различий между мальчиками и девочками. Единственное, не забывайте обновлять книги. Сначала для малышей, потом для дошколят, начальной школы, потом для подростков. При этом лучше посвящать детей чуть заранее, чтобы они входили в соответствующие возрастные периоды уже подготовленными и привитыми от уличных университетов. Первые книги можно начать смотреть и изучать даже с 2 лет с помощью общефизиологических детских изданий. С возраста 4-5 лет можно читать уже что-то посерьезнее, где уже есть теория, включая вопрос, откуда берутся дети. Следующие книги про изменение тела ребенка примерно с возраста 8-9 лет. А дальше уже конкретно про культуру сексуальных отношений между полами. Это с 12-13 лет. Важно устроить первый ликбез на тему половых различий именно до школы, то есть до того, как авторитет родителей начнет угасать. А это начнется именно со школы. Первый разговор должен быть уместным, познавательным, спокойным, просветительским. Подготовьтесь к разговору, познакомьтесь сами с терминами и описанием процессов. Если же ребенок идет в первый класс, а родители так и не решились поднять тему полового воспитания, то вопрос закроется и без них. Одноклассники помогут. Только качество такой информации и след психики ребенка останется под вопросом и пройдут мимо вас. А это, вообще-то, похоже на стратегию «голова в песок» с передачей ответственности за важную родительскую функцию – сформировать здоровую психику и важные базовые знания, в том числе этические. Если тема полового просвещения для родителей особенно трудна и даже болезненна, если есть собственный травматичный опыт или эта тема настолько табуирована, что вы осознаете нездоровый стыд за ее обсуждение и вообще, и с детьми, то, возможно, стоит обсудить этот вопрос с психологом, чтобы разобраться со своими установками, страхами, опасениями, стыдом, виной, которые мешают участвовать в важном этапе жизни вашего ребенка. Не подрывайте родительский авторитет сказочками на тему рождения детей и сексуальных отношений между мужчиной и женщиной. Зачем врать ребенку, мы тебя нашли в капусте или просто дружили, поцеловались и родился ты? Дети быстро обучаются выхватывать информацию из окружающего мира, и рассказы про капусту или аиста скорее разочаровывают детей, чем удовлетворяют любопытство. Говорите честно даже о том, что не знаете, как объяснить. Не создавайте в теме физиологических различий напряжение или даже страха. Не подменяйте разговор поспешным «давай закроем тему», «что за ерунду ты спрашиваешь» или открытым негативом «тебя кто этому научил?». Вместо того, чтобы ответить по существу, не вдаваясь в подробности, не соответствующие возрасту ребенка. Ведь если у подрастающего малыша запечатлеется дискомфортное чувство при близких в момент интимных разговоров, то позже, когда интерес уже будет не таким наивным и детским, подросший ребенок уже и не обратится к маме или папе, а пойдет в интернет, спросит у друзей. Вот только качество информации там не поддается никакому описанию. Важно транслировать именно положительный и доброжелательный эмоциональный настрой. Не навязываться, но и не уходить от разговора. Дети сами регулируют уровень погружения. А что бы ты конкретно хотел узнать? Это отличный вопрос для измерения глубины запроса. Ребенок ведь может иметь конкретно «почему» или как. Например, почему девочки писают сидя, а мальчики стоя. Больше ребенку пока не интересно, и это нормально. То есть не стоит начинать курс о деторождении с повествования о сперматозоидах и яйцеклетках и как они встречаются, если у ребенка есть конкретный вопрос. И он про другое. Выдохните и следуйте за ребенком, но начинайте присматриваться к книжкам следующего логичного этапа. Родителям важно помнить, что знание о физиологии своего пола – важная составляющая формирования знания человека о себе в целом. Не пропустите период интереса для того, чтобы сформировать будущему взрослому ясный, понятный и безопасный фундамент в части принятия как своего гендера, так и соответствующей гендеру сексуальности. Здесь же в этом физиологическом разделе хочется кратко остановиться на табу в теме полового воспитания детей, который важно начать именно до школы. Не ходить обнаженными перед детьми, особенно противоположного пола. Личная жизнь интимного характера должна происходить только за закрытыми дверями родительской спальни. Никаких поцелуев в губы и интимные части тела ребенка – это прямое нарушение границ его тела, плюс излишняя ранняя активация эрогенных зон. У детей, помимо обозначенных мест, еще 1001 место для поцелуев, куда можно и нужно целовать с их разрешения. Ребенок начинает обращать внимание на разный функционал мужчин и женщин и на разные требования к ним. Про ребенка. Опять же обратимся к детскому саду. Именно там до сих пор цветет сильная стереотипизация функций мальчиков и девочек, требований к ним и посыла на будущую жизнь. Мальчиков просят принести стулья, уступить место, а девочек – полить цветы, убрать со стола. Для мальчиков – силовая работа, для девочек – домашние хлопоты. На музыкальных занятиях девочки танцуют, а мальчики ровно стоят, ничего не делая. В лучшем случае изящно отставят ножку или протянут руку к партнерше. Мальчиков чаще наказывают, ругают и ставят в угол. Претензии к девочкам: плохо ест, постоянно плачет. Девочки хорошие, старательные, усидчивые, терпеливые, а мальчики – хулиганы, неуправляемые, шумные, задиристые. Коронная: девочкам плакать можно, а вот мальчикам не полагается. Далеко не всегда справедливое, далеко не всегда к месту, иногда и вовсе жесткое деление на девочек и мальчиков начинает привлекать внимание и самих детей. В норме это деление, пусть и не всегда корректное, формулирует вопросы, которые дети несут родителям. Пример. Маша обратила внимание, что в саду только мальчики ставят стулья, а девочки разносят тарелки. Ей показалось это скучным. Она пожаловалась маме. «Почему только мальчишки носят стулья? Я тоже хочу. И на игровых эстафетах прибегаю, я самая первая. А Васька всегда бежит, когда стулья ставит. И я хочу так». Вариант номер один. Действие мамы. «Маша, ты же девочка. Пусть мальчики делают свою работу, а ты наслаждайся. Сиди как королева и смотри». Некрасиво, когда девочка сама себе приносит стул, как будто у нее кавалера нет. Это не одобряют. Не говори глупостей. Еще отдавишь себе палец, если будешь нести стульчик. Они у вас тяжелые какие. Уронишь на ногу. Вывод девочки. Чего это Васька не роняет стул, а я должна уронить? Формируется конкурентная позиция с мужским гендером при и так активном боевом характере девочки. Закладываются будущие проблемы в межличностных отношениях с партнером и коллегами. Скучно сидеть, ну и что? Что сама стул принесу, подумаешь или не подумаешь? Кто это такие, которые не одобряют? Меня кто-то видит, когда я что-то делаю? Что, совсем плохо о себе самой позаботиться? Формируются двойственные положения. Человек не может не делать, но потом оглядывается, сомневается, застревает в оценке поступка или спорит сам с собой, оправдывая и себя, и то, что сделал. Вариант номер два. Действия мамы. Мама сказала Маше, что она, конечно, может попробовать носить стулья. Есть же женщины-космонавты. Потом мама поговорила с воспитательницей, чтобы Маше не мешали, когда она захочет отнести себе стул. Через неделю воспитательница рассказала, что Машу хватило на 3 дня. Было сразу видно, что ей неудобно, но в силу характера она в этом не призналась. Стул дотащила. Набила синяк. В следующий день упрямо донесла, удерживая слезу, когда стульчик ножкой попал по ноге. На 3-й день сам Вася сказал: «Маша, дай тебе помогу». После этого конкуренция на функционал, кто носит стулья, была исчерпана. Вывод, девочки. Если мне что-то любопытно, если я хочу поэкспериментировать, то могу попробовать. Не понравилось? Хорошо, пусть это делают мальчишки. Мама не спорила, значит, можно попробовать и не соглашаться со всем, что говорят. Но в следующий раз я сначала подумаю, чем спорить и отбирать чужой хлеб. Может, в этом есть смысл. Я понаблюдаю со стороны, прикину, мне это под силу? Мне это интересно? Про родителя. Есть два понятия, которые важно прояснить. Гендерные стереотипы — это устойчивые культурные предписания о том, каким должен быть мальчик и какой должна быть девочка. Гендерные стереотипы не учитывают индивидуальность и часто ограничивают в развитии что мальчиков, будущих мужчин, что девочек, будущих женщин. Еще есть понятие гендерного воспитания. Это образовательная деятельность, призванная помочь девочкам и мальчикам принять свои гендерные роли и полноценно занять мужскую или женскую роль в обществе. Чувствуете разницу в этих определениях? Стереотипы безапелляционно диктуют и даже подавляют тем, как должно быть. Воспитание же помогает принять биологический пол и успешно адаптироваться в обществе в соответствии с ролью, которая соответствует твоему гендеру в данном социуме, социальной культуре. Мы призываем придерживаться важности формирования у ребенка второго понятия через гендерное воспитание и отказаться от первого гендерных стереотипов. Мужик должен работать много и тяжело, баба-руководитель — это нонсенс. Итак, гендерное воспитание — это позиция родителя всегда быть на стороне ребенка. Даже если это идет вразрез с принятой в родительской семье, в саду, среди друзей, установкой или понятием о девчачьем или мальчуковом поведении. На осуждающее восклицание, что у вас за мальчик, мальчики в куклы не играют, платья им не шьют. Или что у вас за девочка, какой женский футбол? Родители отвечают: да, у нас такой ребенок, и мы считаем, что это здорово. Кто сказал, что так нельзя? Беседы с ребенком. Именно ему жить в обществе, где стереотипы существуют неизменно, какой бы век ни был на дворе. И они всегда беспощадны к личности. Для формирования собственной осознанной позиции важно сделать семейной нормой и привычкой рассуждать, спорить, приводить доводы, аргументы и слушать умозаключения самого ребенка. Дело в том, что общество родители изменить не могут. Но научить ребенка жить в социуме, бережно относиться к себе, уметь защищаться и выставлять границы интересов — обязаны. Общаясь с детьми, родители показывают возможные стратегии поведения, раскрывают неоднозначность многих вещей, например, таких, как мужские и женские профессии. Взрослые объясняют, что необходимо принимать во внимание сильные и слабые стороны каждого из гендеров и доносят, что важной точкой опоры являются личные особенности и увлечения ребенка. Ролевые модели поведения даются через наглядный пример. Если мама чувствует себя счастливой, сочетая и профессиональную реализацию, и заботу о семье, и роль мамы, то ребенок получает пример гармоничного сочетания и работы, и семейных отношений. Если виден баланс работы и отдыха, своих желаний и способов их удовлетворения, например, мама может сходить в магазин, нет сил, закажет еду с доставкой, то ребенок видит открытость запросов и возможность их удовлетворения, например, через личную активность или запрос у близкого. Если папа без вопросов и сумки принесет, и ремонт сделает, и с ребенком к врачу сходит, и в бассейн его с собой возьмет, и ужин на скорую руку приготовит, то и ребенок усвоит, что такое любовь на самом деле. Как не создавать конфликты, как запрашивать помощь, как объяснять и аргументировать свою позицию, как договариваться. Ребенок начинает более осознанно ассоциировать себя с родителем своего пола. Про ребенка. Особенностью периода гендерной идентификации является то, что ребенок соотносит себя с родителем своего пола и пытается ему подражать. При нормальном развитии девочка подражает маме. Примеряет ее одежду, туфли, украшения, делает прически, проявляет интерес к косметике, помощи по хозяйству и так далее. Стремится повторять то, что характерно именно для мамы, как для женщины. Тоже относится и к папе. В норме, принятой в нашем обществе, сыновья помогают папе с ремонтом в доме, подают и приносят инструменты, несут сумки с покупками, поддерживают дверь в квартиру, в подъезд, если папа проявляется именно так. При этом есть от природы. Женственные девочки, они и глазки с младенчества строят, и привлекают к себе внимание, готовы баюкать пупсов и кукол с утра до вечера, а при отсутствии куклы под рукой готовы укладывать спать и самолетик, и машинку брата. Малышки в магазине устраивают в примерочных показ мод, а за столом оттопыривают мизинчик, как заправские принцессы на королевском приеме. Есть и мужественные мальчики, эдакие мужички и джентльмены уже с пеленок. Их любимые игрушки с года – это инструменты в хозяйственном чулане отца. Они буквально замирают от восторга перед строительной техникой, а их любимые сказки на ночь – это техническая энциклопедия и атлас военной техники. Но даже такое данное от рождения поведение детей с лихвой может пропасть в кризис половой идентификации, если родители ведут себя вопреки гендерным ролям или пребывают в конфликте с ними. В результате родители создают или передают по наследству внутренний конфликт между гендерными ощущениями себя мальчиком или девочкой и невозможностью гармонично проявляться в соответствии с ним. Например, активную девочку все время осаждают, пытаются воспитывать ее послушной и терпеливой или наряжают в платье и запрещают делать короткие стрижки, а она мечтает стать, как папа, дальнобойщиком и кататься на больших машинах. Или нежного субтильного мальчика заставляют ходить на бокс и быть мужиком. Или мальчик – единственный мужчина в доме, и на нем и закупка продуктов, и готовка, пока мать работает с утра до ночи. Одним словом, реальный пример гармоничной реализации гендерных ролей – лучший способ показать особенности гендера на практике. Пример. Даша, 4,5 года. Увидела в магазине игрушечный набор домохозяйки. Тазик, утюжок, гладильную доску, даже корзинку для белья. Все такое миниатюрное, просто прелесть. Она уже даже представить может, мама гладит, и она рядышком кукле будет платье гладить. Мама пойдет белье развешивать, и Даша со своей корзинкой тут как тут тоже устроит в кукольном домике большую стирку. Просит маму купить набор. Вариант номер один действия мамы. Даша, Этот набор стоит как настоящий утюг или набор сковородок. Неужели так необходимо? У нас есть старый утюг и старая корзина. Прищепки я тебе в хозтоварах куплю. Тут же все такое маленькое, вещи твоей куклы даже не влезут ни в корзинку, ни в тазик. Давай как-нибудь потом, ладно? В следующий раз. Вывод, девочки. Так хочется, прямо жуть. Мне так нравится играть с куклами. Обо всем забываю. Ими можно, как мама, поруководить, проверить уроки, накормить чем-нибудь вкусненьким. Нереализованные желания имеют отвратительную способность накапливаться. От огорчения или, напротив, чтобы его не чувствовать, и женские проявления, такие как работа по дому, уход за куклами, могут стать полем назло. Назло не буду убираться, назло не буду помогать на кухне, назло не буду играть с куклами. А потом, во взрослом возрасте, это может трансформироваться в «не буду рожать», «не буду дома сидеть с ребенком», «подрастет, отдам в пансион, там веселее». И иные страшные продолжения компенсации неудовлетворенной вовремя возрастной потребности. Вариант номер 2. Действия мамы. Что, очень хочется? Хорошо, я подумаю, как мы можем это сделать. Мама купила дочери набор, и та носилась с ним по всей квартире, целуя то маму, то папу, то коробку с набором. Мама вспомнила, как ей не нравилось, что ее в детстве заставляли помогать по дому подметать веником, от которого поднималась пыль, или мыть посуду тряпкой. Но когда она научилась вырезать из бумаги, сделала бумажный набор для хозяйства и игралась с куклами, ее было не оторвать. И пыль-то она с куклами протирала миниатюрными тряпочками, вырезанными из старых колготок. И посуду они мыли и расставляли по полочкам детского кухонного уголка. И шторки на игровой кухне стирали и вешали обратно. Вывод, девочки. У меня есть свое хозяйство. Я хозяйка. Малышка отрабатывает навыки женского функционала в игре и с удовольствием. Про родителей. Отметив первый день рождения, ребенок вступает в тот возраст, когда и папа, и мама все более равноправны в своем влиянии на ребенка, вне зависимости от его гендера. Более того, когда папа любуется мамой, хвалит ее, проявляет заботу, оказывает знаки внимания, он в той же степени восхищается и дочерью, давая положительную оценку ее гендера, ее проявлением женственности. Папа — это будущий эталон мужчины и мужского поведения для девочки. Мама помогает дочери войти в женское сообщество. Знакомит с женскими секретами, функционалом, является образцом для проявления женских качеств. От заботы и терпения до принятия восхищения со стороны папы, оказания ему знаков внимания. Мама уверена в себе, своей ценности, привлекательности, и это транслируется дочери вербально и невербально, осознанно и бессознательно. Идеальная мама — это мудрая наставница и образец гендерной роли для дочери. В общении с сыном папа приучает его к мужскому функционалу и поведению. Помочь, отремонтировать, решить бытовой вопрос, помочь жене. Папа определяет образец гендерного и личного поведения для сына. Мама стимулирует сына проявлять мужские качества. Попросит о помощи, где необходимо приложить силу или смекалку, что-то отремонтировать, помочь. Она не только поощряет его мужские проявления, но и одаривает похвалой за усердие, проявление активности, схожесть позитивных черт характера с отцом. Мама — это эталон женщины для будущих отношений сына. Для ребенка важно иметь именно два образца поведения родителей. Как представителей разного гендера, поэтому если в семье нет одного из родителей, важно найти пример, на который будет равняться ребенок. Это могут быть бабушки и дедушки, преподаватель на секции, крестный, дядя или тетя, друзья семьи. Ребенок начинает искать внимание родителя противоположного пола, переключая его с родителя своего пола. Про ребенка. Дочка хочет сидеть рядом с папой. Держится за руку на прогулке с ним. Только с ней он должен сесть, чтобы смотреть мультфильм или читать книгу. Все новые платья, наряды, прически, косички обязательно нужно показать папе и услышать от него, какая же она красавица. В общении добавляются нотки ревности. «Это я твоя жена, а не мама. Я же красивее мамы. Я, когда вырасту, выйду замуж за папу». Мальчики становятся особенно нежными с мамами и агрессивными с папами. Защищают при малейшем поводе. Расцепляют руки, когда отец ее обнимает. Или влезают в середину объятий, чтобы занять место отца. Они влезают в разговор, задавая вопросы именно сейчас. При споре родителей могут даже ударить отца, когда тот повышает на мать голос. Могут оскорбительно обращаться к отцу при маме, разумеется, все это. Для того, чтобы однажды сказать: «Когда я вырасту, мама станет моей женой». Вот так, через родителя противоположного пола, ребенок продолжает взрослеть и знакомиться с собой, но уже в гендерных проявлениях. Он ищет свое место в семейной иерархии, прощупывает границы других и знакомится с новыми для него чувствами, такими как соперничество, ревность, любовь к противоположному полу. Тренажер у него все тот же — семья и ее члены. Именно здесь, в семье, эти навыки в норме должны и отрабатываться. Если в семье есть и мальчик, и девочка, но, например, нет папы или мамы, то детская логика приводит к умозаключению. Мальчик: «Придется жениться на сестре». Девочка: «Вырасту, выйду замуж за брата». Выйти за рамки семьи психики в 4 годика очень сложно. Вот она и перебирает единственные доступные варианты. Если возраст половой идентификации пройдет по норме, то годам к 6 вполне возможно ожидать первую любовь у ребенка. Сын выберет себе жену, дочка – мужа в стенах детского сада, на игровой уличной площадке или среди детей знакомых. Брак продлится недолго, но польза от него для развития личности очень велика. Наблюдать за такими парами – одно умиление. Дети разыгрывают целые сценки из жизни, осваивая роли мужа, жены или ребенка, репетируют рабочие разговоры или личные, тонко улавливают интонации своих родителей, например, просят: «А выйдите, мы поговорим». Хорошо, если такой опыт случился до школы. Тогда ребенок по полной программе прожил важный и насыщенный чувствами возрастной период. Долгосрочной привязанности у детей, как правило, не возникает. Может не быть глубоких чувств, чтобы страдать при расставании, но запоминают дети свой опыт влюбленности на всю жизнь. Это очень светлый период и для мальчиков, и для девочек, когда проходит репетиция нежных чувств. Следующий заход уже будет в подростковом периоде, а пока, после успешного пройденного кризиса половой идентификации, можно спокойно сосредоточиться на познавательной деятельности, интерес к которой просыпается как раз годам к 7. Пример. Юре 5 лет. Он стал требовать, чтобы именно мама забирала его из сада, чтобы дома за ужином она ему первому накладывала еду, после ужина, чтобы она с ним сидела и читала книгу и смотрела, какие гонки он для своих машинок устраивает, сидя на полу в своей комнате. Папе стал запрещать заходить в комнату, когда они с мамой читают. Вариант номер 1. Действия родителей. Папа сначала молча наблюдал за новой, в кавычках, придурью сына, потом высказался вполне однозначно: «Ты сначала вырасти, потом и первой тарелку протягивай». После ужина мама моет посуду и разговаривает с папой, а сын сам играется в своей комнате. а не подслушивает взрослые разговоры. Потом, если сын себя хорошо ведет, мама почитает ему, но только 10 минут. Вывод сына. Мал и слаб я спорить. Защитить свою любовь к маме не могу. Не драться же с папой. А маму жалко. Она ведь хочет быть со мной, но папа не пускает. Очень тревожные симптомы могут сформировать дальнейший жизненный сценарий. Третий лишний или неуверенный в себе человек, отказывающийся от своего, как только что-то чуть наглее или напористее показывается на горизонте и перехватывает внимание девушки, которая ему нравится. Вариант номер 2 – действия родителей. Папа с мамой поговорили и погрузились в изучение нового феномена поведения сына. Выяснили, что это норма для возраста, и решили следовать рекомендациям психолога. Мама забирает сына из сада, расспрашивает о его делах, хвалит за успехи. Про рассадку и раздачу блюд объясняет, что ей хочется выразить благодарность папе за его заботу о семье, поэтому он получает порцию первым, а сыну сразу после него. Читать и играть с сыном ей, конечно, интересно, и это будет быстрее, если сын поможет помыть посуду. А еще, пока мама 20 минут отдыхает, он может с папой что-то обсудить по-мужски. Вечер заканчивается чтением сказки мамой и миром в семье. Родители и сами не заметили, как сын перестал требовать только маму в сад и вдруг попросил папу забирать его из сада. Не тянул маму после ужина к себе в комнату поиграть, а занимался чем-то сам или с папой. Вывод малыша. Важный для меня человек всегда рядом. Если я попрошу, он откликнется. Я хорош, я хороший сын, меня хвалят, и мне хочется от этого еще помогать и проявлять заботу. Это так приятно. Ребенок получил важный для себя ресурс. Подтверждение своей мужественности от самой сейчас любимой в его жизни женщины и продолжил самостоятельно развиваться и становиться самостоятельным и довольным собой и миром. Про родителя. Родителям в период «женюсь на маме» бывает нелегко, особенно если в отношениях между мамой и папой не все гладко. Тут детские проявления любви к одному из родителей могут только ухудшить ситуацию. Еще раз важно отметить, что любой детский возрастной кризис пройдет успешно с большей долей вероятности, если авторитет родителей остается незыблемым. Если между родителями царит взаимопонимание и слаженность. Если у ребенка нет дополнительных функций, которые ему не по возрасту, например, мальчик не заменяет по функционалу мужа для мамы, почему не помог, почему мусор не выбросил, почему тележку не взял и дверь не открыл, а девочки – подружек, которыми можно рассказывать все и на всех жаловаться. Если закрытие трех базовых потребностей ребенка в безопасности, любви и принятии в приоритете для родителей. Но родителю все равно придется в очередной раз балансировать. С одной стороны, важно сохранить авторитет и умудриться мягко, но все-таки выиграть битву полов с ребенком, а с другой – сохранить, а лучше укрепить его самооценку, мотивировать на дальнейшее развитие и проявление в рамках своего пола, то есть как будущий мужчина или будущая женщина. Главный посыл. Когда вырастешь, будешь таким же крутым и умелым, как папа, и встретишь ту, что будет для тебя самой лучшей женой. Главная цель родителя — создать мотивацию взрослеть и помочь конструктивно пережить факт того, что в случае сына на маме все-таки не женится. Для девочки, соответственно, подбираются те же слова, но про отца. Например, «Ты прекрасна, и я любуюсь тобой, но мой долг — оберегать тебя, а не жениться на тебе. Ты вырастешь и расцветешь как женщина, а когда придет время, выберешь сильного и любящего мужчину». Именно родитель противоположного пола запускает проявление гендера ребенка. Другими словами, разрешает дочери или сыну распознать, признать и полюбить свой гендер и те гендерные проявления, которые по возрасту уже привлекают и интересуют, а по мере взросления будут меняться в форме и в способе проявления. Очень важно встретить во всеоружии любые первые гендерные проявления и интересы ребенка к гендерному функционалу. Тактично провести его по этапам гендерного взросления, чтобы заложить качественную основу для дальнейшей гармоничной жизни в своем теле и успешной реализации себя в гендерных отношениях, в том числе и с партнером. Итак, если кризис половой идентичности не пройден успешно и психологическое новообразование не сформировано, то ребенок не принимает свою гендерную роль, стесняется или борется с личными переживаниями. Девочка думает: «Мне хочется бегать, а меня заставляют играть в куклы». А мальчик переживает: «Мне нравится готовить, но мама говорит, что мужику не место на кухне». То подавление или избегание естественных гендерных потребностей и интересов с каждым годом все более и более будут травмировать психику. И спектр последствий широк и трагичен. От полного пренебрежения своим телом и начала ранней половой жизни до открытой агрессии на противоположный пол, что непременно сказывается на всех сферах жизни человека. Ребенок вырастает в человека глубоко одинокого и несчастного, обесценивающего себя и других. С особенной болью проходит каждый последующий возрастной кризис, потому что социальная жизнь требует от человека не только профессиональной, но и личной активности. Нужно отыгрывать свои гендерные роли на все 100, создать и обеспечить семью, воспитать детей. Давление общества может становиться невыносимым грузом для человека. Когда кризис половой идентичности пройден успешно и психологическое новообразование сформировано, то ребенок не только принимает свою гендерную роль, но и получает удовольствие от новых обязанностей и возможностей проявляться. Он видит восхищение родителя противоположного пола, и это мотивирует, подкрепляет, поощряет проявление гендерных черт и функций. Вырастая, человек гармонично чувствует себя в своем гендере и гармонично проявляется, например: «Да, я муж, но не сантехник. Могу починить кран? Починю. Не могу. Ломать не буду. Вызову специалиста. Ведь я не обязан уметь все, доказывая кому бы то ни было этим, что я мужик». Человек умеет взаимодействовать с противоположным полом, видит преимущества и использует сильные стороны и себя, и партнера. Пройдя кризис половой идентификации, треугольник родительства снова претерпевает изменения. Зона заполнения треугольника ребенком уменьшается, то есть часть уже гендерных обязанностей родители разделяют с детьми, приучают к посильной самостоятельности более фокусно. Для мальчика своя роль, свои обязанности, для девочки свои. Помогая ребенку осваивать гендерные роли и поощряя гендерные проявления. Родитель получает больше свободы для себя и одновременно достигает задачу привить навык гендерному функционалу. За это скажут спасибо не только будущие супруги детей, но и сами родители и те социальные институты, которые занимаются вопросами семьи, брака и прав человека. Ребенок рождается как бы заново уже в девочку или мальчика. Это особый статус, свой функционал, свои «можно», свои удовольствия. Это добавляет возможности гордиться собой, получать плюшки от родителей противоположного пола. И все это так приятно, так вдохновляет на естественное проявление без страха и оглядки на родителей. Разрешают ли они? Одобряют ли? Потому что в диалоге с ребенком родители уже проговорили, на примере показали, что разрешаем, что можно, что одобряем. Развивайся, спрашивай, проявляйся. Социум получает здорового члена общества, который понимает ценность и своего, и другого гендера, создает семью, воспитывает детей, поддерживает ценности, которые сплачивают общество, а не разделяют его через конфликты, обиды, агрессию, личную и профессиональную нереализованность.